Глава 4. «Тут была дверь». Ричард подошел к своему компаньону и подозрительно его обнюхал. «Вы где были? Объясните человеческим языком». «Так нас от выхода позвал какой-то мерзкий старик. Круглый весь. Он попросил торопиться, так как кого-то давно не кормили, и это может быть опасно. Потом он выспрашивал меня у себя в кабинете про род занятий, задавал какие-то странные вопросы и сказал, что он твой много раз прадедушка». «Я ничего не видел. Салих, вы точно ничего тайком от меня не принимали?» «Нет». «Чертовщина какая-то. Как выглядел этот человек?» Рэй описал внешность незнакомца. «Хм...» «Клянусь могилой матери, это был твой родственник. Вы даже, сука, хмыкаете одинаково. Одинаково относитесь к людям. И даже говорите одними и теми же словами. Особенно про коньяк». Разозлился Рэй, махая руками в сторону стены. «Так-так, помедленнее. К кому мы одинаково относимся? К каким людям? И при чем тут коньяк?» «Что ты, что он. Сказали мне те же самые фразы при знакомстве. На моей памяти только ты настолько отбитый, чтобы мне говорить, что я, сука, стрёмный, и что мне надо сдохнуть при такой внешности. И этот коньяк, на предложение его охладить, он назвал меня моральным уродом». «Так это и есть моральное у...» Что-то во взгляде Салиха было такое, что Ричард предпочел не заканчивать свою фразу. «Ладно, ладно, я понял. А я точно такое говорил? Вам не послышалось?» «Нет». «Тогда приношу свои извинения. Это поведение недостойно истинного джентльмена. Обычно я более изящен в своих оскорблениях. Сейчас бы я сказал...» Что сейчас бы сказал Ричард, мы, к несчастью, так и не узнаем. Как и не узнаем, что произойдет с головой графёныша, если в нее прилетит кулак Рэя. А также не сможем узнать, как это согласуется с условиями заключенного между компаньонами договора. В общем, много чего интересного не произойдет из-за того, что Ричард заткнется. «Джентльмены, вы заблудились?» Джентльмены испуганно заозирались, пока не увидели владелицу голоса, миловидную женщину в строгом платье, чью голову украшала небольшая шляпка, покрытая цветами. «Да, у вас тут очень запутанные коридоры», — честно признался Рэй. Девушка рассмеялась, словно услышала отличную шутку. Салих огляделся, чувствуя подвох. Небольшой холл метров 4 в поперечнике, входная дверь, коридор, из которого показалась незнакомка, пара высоких окон. Все. Никаких анфилад, по которым успел побродить Ричард. Никаких теряющихся в бесконечности коридоров. Никаких кабинетов со странными господами. «Следуйте за мной. В этом году вы первые. Вы что-нибудь уже знаете про то место, где будете учиться?» «Да». «Нет». Голоса приятеля зазвучали хором. «У этого места богатая история. Изначально комплекс зданий принадлежал ордену Астралиста». Лекторским тоном начала вещать незнакомка. «Этот орден объединял искателей бессмертия, ученых, магов, просто энтузиастов во всей Ойкумене. Примерно 500 лет назад орден прекратил свое существование». «Они все умерли?» — решил блеснуть остроумием Салих. «Нет, отчего же. Орден достиг своих целей и был распущен, а в здании разместилась наша академия. В те времена волшебников считали чем-то вроде недомагов. Неполноценная магия, а так, ошибка природы, проявленная в разумных блуждающих заклинаниях. Так продолжалось достаточно долго. Первые упоминания о волшебниках встречаются еще в ранних письменных источниках. Но 600 лет назад ордену Астралиста удалось выяснить, что атрибуты волшебников можно развивать. Это было побочное исследование, и ему не придали особого значения. Вплоть до момента распуска ордена. Тогда все полученные знания стали наследием Северной империи. И на государственном уровне было принято решение поставить на поток обучение волшебников. Слишком убедительным выглядел результат работы ордена. «Я приношу свои искренние извинения. Я не представился. Сэр Ричард Гринривер. А это мой компаньон и душехранитель, мистер Рэй Салих. «Нас так впечатлило это место, что мы полностью позабыли о манерах», — прервал лекцию графёныш. «Мисс Виолетта Дэвис, я веду расширенный курс по истории. Рада знакомству». «Мисс Дэвис, есть ли что-то критически важное, что вы можете нам поведать перед тем, как мы будем вынуждены расстаться? Я слышу голоса. Значит, ваша миссия проводника скоро будет выполнена». Салих аж заслушался. Он не обладал подобными дипломатическими талантами, а весь его опыт общения с женщинами не предполагал подобных словесных кружев. Или вообще ограничивался передачей горсти монет. «Да, конечно, мистер Гринривер. Запомните одну вещь. Тут, в стенах университета, нет сословных различий. С вами за одной партой будут учиться бывшие крестьяне, служащие, военные, представители других народов. Академия дает равные права мужчинам и женщинам. И мое уважение могут заслужить лишь достойные студенты, а не те, чье мнение о себе зыждется на длинном списке предков или размере кошелька. До встречи на лекциях, господа». И, отвесив короткий поклон, мисс Виолетта Дэвис ушла обратно по коридору. «Босс, кажется, тебе сейчас грубо отшили с твоим графством», — откашлялся в кулак Салих, чтобы самым мерзким образом не заржать. Впрочем, Гринривер не выглядел хоть сколь-нибудь расстроенным. «Мистер Салих, видимо, в женщинах вы понимаете не больше, чем я в содержании драконов. Немного общеизвестной информации и куча домыслов». На эту реплику Салих предпочел промолчать, чтобы не попадать лишний раз своему нанимателю на острый язык. «Запомните, мой друг, самое печальное, что может с вами произойти при общении с барышней, это равнодушие. Раздражение — первый шаг к графской постели», — самодовольно закончил Гринривер. У Салиха возникла пара остроумных реплик насчет того, что Ричард раздражает всех и его Рея в первую очередь. Значит ли это, что скоро у графского сына будет крайне бурная и разнообразная половая жизнь? Но потом до бывшего лейтенанта дошло, что может в ответ на это придумать Гринривер, и он промолчал. Вскоре молодые люди зашли в приоткрытую дверь и оказались в просторном помещении. Параллельно стенам в нем стояли конторские столы, три из которых на данный момент были заняты. Сама процедура заполнения документов запомнилась Салиху, разве что тем фактом, что Гринривер, оказывается, был 33 лет от роду, второе имя у него было Джереми. В приемной комиссии объяснили, что студентам полагалось место в общежитии. Проживание в городе возможно только после третьего курса. Та же история касалась питания. Но, как подсказывал Салиху жизненный опыт, скорее всего, были варианты, позволяющие сделать свою жизнь намного приятнее. После заполнения бумаг Рея пригласили в соседний кабинет, который уже давал понять, что учат в университете волшебников, а не государственных служащих. Кабинет напоминал лавку сумасшедшего старьёвщика. В нем было все: баночки, бутылочки, механизмы, клетки с мелкими животными, тубы с нанесенными рунами, связка трав, разнообразное оружие. В центре этого великолепия сидел сухой старик в очках-консервах. Он разглядывал через каскад линз что-то зажатое в пинцете. «Так-так-так, ну-с, с чем пожаловали?» Голос живо напомнил Салиху полкового врача. Именно таким голосом он узнавал о подробностях заражения триппером или сифилисом. «А?» Старичок за кафедрой вздохнул. Будущий волшебник наконец заметил на столике табличку. «Юлий Ремуль, профессор». «Рассказывайте, говорю, какой у вас атрибут?» «Охлаждаю бутылки со спиртным». «Талика со спиртным?» «Ага». «Ожидайте». Внезапно из пола выдвинулась стальная стенка и уперлась в потолок, отсекая старичка за столом от остальной комнаты. Рэй удивленно огляделся. Какое-то время постоял на месте, вслушиваясь в шуршание и позвякивание. Бывший лейтенант сел на обнаруженную табуретку и принялся разглядывать содержимое полок. А потом... потом Салих в лучших солдатских традициях уснул. «Молодой человек! Молодой человек! Просыпайтесь!» «Ось!» «Просыпайтесь, говорю! Из служивых, что ли?» «Ага». «Оно и видно. На этой табуретке обычный человек не то что не уснет, не сядет. Демонстрируй давай свою силу». Перед старичком стояло три бутылки, к каждой из которых на крышку был прикручен термометр. Бутылки были пронумерованы кусками бумаги. Салих взял бутыль с номером 1 и попробовал применить свой дар. Ничего не вышло. Повторил. «Если не срабатывает, просто ставьте на место, говорите об этом и берите вторую», — подсказал старичок. В итоге охладить получилось только третью бутылку. Снова поднялась штора. Снова Салих принялся ждать. Снова 3 бутылки. История повторилась, только теперь Салих охладил все 3 бутылки. И снова штора вверх. После 6-го раза бывший лейтенант не выдержал. «А что мы делаем-то?» «Изучаем границы вашего дара. Способны ли вы охладить смесь спирта и масла? Нагреется ли охлажденная смесь? Будет ли работать способность без спирта?» И так далее. «И какие результаты?» Глаза инвалида аж засветились от предвкушения. «Если будет надо, вам скажут. А вы не отвлекайтесь. Чем раньше закончим, тем раньше вы покинете мой кабинет». Испытание продлилось еще почти час. В животе у Рэя урчало, и он уже откровенно умаялся. «Так, первичный анализ закончен. Результаты обследования вам выдаст куратор группы. Обращаю внимание, это именно что первичный результат. Когда приступите к учебе, нужно будет пройти еще один цикл анализа, но уже полный. Дата, форма и время проведения назначаются в частном порядке. До встречи на лекциях. Думаю, мы будем часто встречаться». «Профессор, а можно один вопрос?» «Задавайте». Ремуль вернулся к своему занятию. «А моя сила, ну, она...» «Сможете ли убивать армии?» «Да, сможете». «То есть, я действительно волшебник?» «Вне всяких сомнений». «А...» «Столовая налево до конца аллеи. По студенческому жетону питание бесплатное». «Спасибо». «Не за что. Хорошего дня». Находясь в крайне приподнятом настроении, Салих покинул кабинет. На выходе ему выдали 2 жетона. Один для поселения в общежитии кампуса, второй для получения учебных пособий. Также он получил ученический амулет. Он представлял собой переплетенные буквы, из которых состояла аббревиатура названия. В центре торчал большой зеленый камень. Своего нанимателя бывший лейтенант нашел на выходе из здания. Тот развалился на скамейке, раскуривал небольшую трубку и щурился от яркого солнца. «Я разочарован!» Этой фразой он встретил приятеля. «И чем же? Неужели условиями содержания?» Салих опустился рядом. «Условия содержания, скажете тоже. Тут не конюшня. Поймите, мистер Салих, университет готовит лучших. Людей, что вершат судьбы. А что же я вижу в итоге? Канцелярию, скучающих клерков за конторками, словно не на чароплёта пошел учиться, перед которым весь мир склоняет колени. А кусок мыла купил. Тут распишитесь, там распишитесь». «Кому суп жидок, а кому жемчуг мелок», — философски заметил Рэй. «Предлагаю оценить местный общепит. Хотя после всей этой бюрократии у меня запросто может быть несварение», — подытожил Ричард. Столовая обладала той же монументальностью, что и остальной университет. Длинные деревянные столы, кажется, застали еще прежних владельцев здания. В центре зала располагался гигантский очаг, сейчас потухший. Стены местами были забраны гобеленами такой грубой выделки, что становилось понятно их истинное предназначение — защита от промозглого холода зимой. В отличие от здания приемной комиссии, в столовой было довольно много народу. «То есть вы серьезно утверждаете, что это вот еда?» Ричард с болезненной брезгливостью смотрел на содержимое подноса. «А что не так?» Рэй, наоборот, был предельно счастлив. Во-первых, на раздаче были котлеты из мяса. Во-вторых, их можно было накладывать неограниченно. «В нашем поместье чем-то подобным кормят собак», — достаточно громко прокомментировал Ричард. Вокруг стало тихо. «Вы гость в этих стенах, и оскорбили стол, что вам накрыли. Попрать старые законы может только тот, у кого нет чести». Рэй огляделся. Реплика исходила от парня, чья внешность выдавала в нем уроженца степей. Длинные волосы, собранные в пучок на затылке. Острое лицо, раскосые глаза. Длинное черное одеяние, напоминающее халат. «У северных народов существует традиция. Есть полупереваренные оленьи фекалии, извлеченные из кишечника. У шуманцев есть религиозный закон, согласно которому они едят печень своих стариков. Так те, кто уходит за грань, могут поделиться с потомками своей мудростью. У зелтарийцев есть традиция добавлять пару капель своей крови в вино гостя. Кочевники пьют мочу мальчиков до 10 лет. Их законы я тоже должен соблюсти. Все это Ричард произнес, не поворачивая головы. Мудрость предков несет в себе отпечаток созидающей силы. Глупец идет против законов человеческих, безумец против законов божественных. Подлец попирает их прилюдно, также спокойно ответил студент. А те, кто плевал на эту замшелость, придумали туалетную бумагу и научили ею пользоваться даже восточных дикарей. Как может рассуждать о чистоте чести тот, кто не в силах подтереть себе задницу? В руках спорщика появилась чернильница и кисть. Так быстро, что Салих даже не успел уследить за движением. Студент поднялся из-за стола и сделал первый шаг. Школа волшебства. Оскорбленный человек делает что-то непонятное. Бывший лейтенант не знал ничего про волшебников и их возможности, но хорошо разбирался в драке. Он выхватил из кобуры пистолет и выстрелил владельцу чернильницы в колено. Тот рухнул на пол с жалобным криком. Теперь в столовой замолчали все. «Мистер Салих, одолжите мне свой тесак». Гринривер не выглядел чем-то удивленным и недовольным. Скорее, наоборот. Инвалид оглядывался по сторонам в поисках угрозы. Оружие он толкнул своему нанимателю через стол. С крайней мерзопакостной улыбкой Ричард сделал первый шаг к стонущему на полу студенту. «Не убивайте его! Ювонг не собирался нападать на вас!» Раздался полный отчаяния девичий голосок. «Он всего лишь хотел пошутить!» Салих оглянулся и увидел обладательницу голоса. Миловидная блондинка с коротким каре золотистых волос. Девушка была облачена в какую-то странную робу, а за поясом у нее торчали запачканные грязью плотные перчатки. В глазах девушки стояли слезы. Гринривер отвесил ей приветственный поклон и опустился на корточки перед неудачливым шутником. «Иванг, значит, пошутить хотели. Ничего плохого не замышляли?» Раненый парень судорожно закивал, а потом также судорожно закрутил головой. «Юная леди, на что вы готовы ради того, чтобы я не сделал этим замечательным ножом какой-нибудь весьма ужасной вещи?» Молчание было ответом. «Ах, плебс так развращен. Бедная девушка уже напридумывала себе не весь чего. Леди, не надо так краснеть и бледнеть. В обмен на жизнь этого недоумка я запрошу с вас всего лишь свидание. Большего он не стоит. В любом людном месте, можно при свидетелях. Вы согласны?» Голос Гринривера стал мягок. «Да». Кажется, девушка была готова бухнуться в обморок. «Но, значит, убивать вас я не буду», — с сожалением протянул аристократ. «Вы не посмеете», — просипела жертва графёныша. «Ещё как посмею, но не сейчас. Сейчас мне предложили хороший выкуп. И плату с тебя я возьму». Мелькнул тесак, и в руках Гринривера оказался срезанный пучок волос. «Мистер Салих, пройдемте, поедим в другом месте. Леди, мой поверенный свяжется с вами позже. Господа?» Это уже Ричард обратился ко всем зрителям. «Честь имею!» Рэй с сожалением взглянул на поднос полной еды и последовал на выход. Шли молодые люди в полном молчании. «Мистер Салих, примите мою искреннюю благодарность. Именно такого поведения я от вас ожидаю в дальнейшем. Вы совершенно правильно разобрались в ситуации и предприняли совершенно правильные и, главное, своевременные действия». Пучок волос Ричард завернул в платок и сунул в карман, а нож отдал обратно Рэю. «Не слишком ли жестоко? Студиос навряд ли хотел тебя оскорбить. Ричард, черт возьми, это была столовая при кампусе. Студентик, облил бы он тебя чернилами». Бывший лейтенант испытывал какое-то мерзкое чувство. Словно пнул котенка. «Вы неверно истолковываете произошедшее. Аристократа может оскорбить только аристократ, а чар не надо указывать на ее место. И если бы вы в глубине души этого не понимали, то не прострелили бы этому студентику колено. У вас хорошие задатки и славные инстинкты. Не противьтесь им». «А нас за произошедшее не отчислят?» — запоздало поинтересовался бывший лейтенант. «Не забивайте себе голову пустяками. Свидетели подтвердят, что было что-то очень похожее на нападение. Вы превентивно устранили угрозу. При этом у нас с вами контракт. плюс ваши многочисленные контузии, плюс связи отца». «Этому Ювонгу предстоит долго лечиться, и не факт, что он сможет нормально ходить». «Но я наслышан о возможностях волшебников на поприще медицины, так что сомневаюсь, что ему угрожает что-то серьезное. А если и нет, то какое вам дело?» На это инвалид не нашел, что ответить, и весь оставшийся путь до общежития они проделали молча. Переговоры с комендантом общежития Ричард взял на себя. Он просто захлопнул дверь кабинета перед носом Салиха и какое-то время общался там с мистером Ясоном, имя которого поведала табличка на двери. В итоге крайне довольный Гринривер, позвякивая ключами, поднялся на третий этаж, увлекая за собой приятеля. Комната, которую им выделили, находилась на третьем этаже и выходила окнами в сад. Обстановка была скромной, но добротной. Две массивные кровати, пару стеллажей с книжными полками, столы, обитые зеленым сукном. На входе небольшой гардероб. Туалет и ванна с лейкой душа в отдельных комнатах. Газовые фонари на стенах. Вода из-под крана текла, правда, только холодная. Но Ричард уверил, что этот вопрос будет решен в самое ближайшее время. Рэю обстановка понравилась. «Сарай, конечно, но это лучшие апартаменты во всем университете. Представляете, комендант просто отказался брать больше. Так что дойдите до цирюльника и проследите, чтобы ваши вещи перевезли сюда. Ах, да, и добудьте мне стеклянную банку, посимпатичнее. Надо упаковать трофей». И Гринривер помахал завернутым в платок пучком волос, поясняя, о каком трофее идет речь. В этот момент в дверь настойчиво постучали. Визитером оказался массивный мужчина в костюме дворника. Габаритами он превосходил даже Салиха, а на поясе у него болталась дубинка, сверкающая рунными цепочками. «Господа, вас срочно вызывает проректор по безопасности. Собирайтесь, я вас провожу». «Опять не пообедаем», — тоскливо подумал бывший лейтенант. Тон дворника не предполагал препирательств.